Глава 17. Так как Мэри встала очень рано и усердно работала в саду, то была очень утомлена, и ей хотелось спать. Как только Марта принесла ей ужин, и она поела, она с удовольствием отправилась спать. Положив голову на подушку, она пробормотала: «Завтра я выйду до завтрака и буду работать с Диконом, а потом я, пожалуй, пойду к нему». Была уже полночь, как казалось Мэри, когда ее разбудил какой-то странный шум, и она сразу соскочила с кровати. Что это было? В следующий момент она поняла, в чем дело. Где-то открывали и закрывали двери, в коридоре слышались торопливые шаги, и кто-то плакал и кричал страшным голосом. «Это Колин», — сказала она. «У него опять припадок, который сиделка называет истерикой. Какие страшные звуки!» Прислушиваясь к рыданиям и крикам, она уже больше не удивлялась, что люди так пугались их и готовы были уступить Колину во всем, чтобы только не слышать их. Она заткнула уши руками, ей было дурно, и она вся дрожала. «Я не знаю, что делать, я не знаю, что делать», — повторяла она, — «я не могу этого слышать». Она вдруг подумала о том, перестанет ли он кричать, если она посмеет войти к нему или нет. Потом она вспомнила, как он прогнал ее из комнаты, и подумала, что ему, пожалуй, станет хуже, когда он увидит ее. Как крепко она не зажимала уши руками, она все-таки не могла не слышать этих страшных звуков. Они вызывали в ней такой ужас, который вдруг перешел в гнев, и ей захотелось самой закричать и напугать его так же, как он пугал ее. Она не привыкла ни к чьим вспышкам, кроме своих собственных. Она отняла руки от ушей, вскочила и затопала ногами. «Пусть он перестанет! Пусть ему кто-нибудь велит перестать! Пусть его побьют!» — кричала она. В это время она услышала чьи-то бегущие по коридору шаги. Дверь ее комнаты распахнулась, и вошла сиделка. Она уже не смеялась и была очень бледна. «Он докричался до истерики», — поспешно сказала она. «Он наделает себе вреда, но никто с ним не может ничего сделать. Поди ты и попробуй, будь доброй девочкой, он ведь любит тебя». «Он сегодня вечером прогнал меня», — сказала Мэри, возбужденно топая ногой. Эта выходка Мэри очень понравилась сиделке. Она боялась, что застанет Мэри плачущей, со спрятанной под подушку головой. «Отлично!» — сказала она. «Ты как раз в подходящем настроении духа. Иди, поброни его! Это для него будет ново! Иди же, дитя, да поскорее!» Мэри только через некоторое время поняла, что все это было не только страшно, но и смешно. Смешно было то, что взрослые люди все так испугались и пришли за помощью к маленькой девочке, потому что считали ее такой же избалованной, как Колин. Она понеслась по коридору, и чем ближе слышались крики, тем сильнее разгорался в ней гнев. И когда она добежала до двери, она была страшно зла. Одним ударом руки она распахнула дверь и подбежала прямо к кровати. «Перестань!» — крикнула она. «Перестань! Я ненавижу тебя! Все ненавидят тебя! Мне хотелось бы, чтобы все ушли из дому и оставили тебя! Кричи хоть до смерти! Ты скоро докричишься до смерти, и пусть!» Очень добрый ребенок, конечно, не сказал бы и не подумал бы ничего подобного. И изумление Колина, когда он все это услышал, было самое лучшее для истеричного мальчика, которому никто не смел противоречить и которого никто не смел обуздать. Он лежал лицом вниз, колотя руками по подушке, и чуть не выскочил из кровати. Так быстро он обернулся при звуках гневного детского голоса. Лицо у него было страшное, бледное, с красными пятнами, все распухшее. Он давился и задыхался, но Мэри не обращала на это ни малейшего внимания. «Если ты еще раз крикнешь, — сказала она, — я тоже закричу, а я умею кричать громче, чем ты, и я тебя испугаю, испугаю!» Он действительно перестал кричать от изумления. Крик замер у него в горле. По лицу его катились слезы, и он весь дрожал. «Я не могу перестать!» — всхлипнул он. «Не могу!» «Можешь!» — крикнула Мэри. «У тебя истерика! Истерика! Истерика!» И она топала ногой при каждом слове. «Я уже нащупал ком!» — прохрипел Колин. «Я это знал! У меня вырастет горб, и я потом умру!» «Ничего ты не нащупал!» — гневно сказала Мэри. «И твоя гадкая спина вовсе не болит! У тебя только истерика! Перевернись, дай мне посмотреть!» Ей нравилось слово «истерика», и она сознавала, что оно действует на него. Он, вероятно, никогда не слыхивал такого слова так же, как и Мэри. «Няня!» — воскликнула она. «Пойдите сюда и покажите мне его спину сию минуту!» Сиделка, миссис Медлок и Марта столпились у двери, глядя на нее с полуоткрытыми ртами. У всех трех не раз вырывался вздох испуга. Сиделка сделала шаг вперед, как будто боялась чего-то. Колин весь дрожал и задыхался от рыданий. «Он, пожалуй, не позволит мне», — сказала она тихо и нерешительно. Колин услышал это и прошептал, захлебываясь от рыданий. «Покажите ей! Пусть увидит!» Спина у него была такая худая, что можно было пересчитать все ребра и позвонки. Мэри наклонилась и стала осматривать ее с серьезным озлобленным видом. С минуту в комнате царило молчание. Даже Колин затаил дыхание, в то время как Мэри смотрела на его спину с таким вниманием, как будто бы она была важным доктором из Лондона. «Ни одного комка нет!» — сказала она наконец. — Не даже с булавочную головку. Это только кости у тебя торчат, потому что ты так худ. Ни одного комка нет, даже с булавочную головку. А если ты опять скажешь, что есть, я буду смеяться. Никто, кроме Колина, не знал, какое действие произвела на него эта гневная детская речь. Если бы он когда-нибудь мог кому-нибудь рассказать про свои тайные опасения, если бы он когда-нибудь осмелился задать вопрос, если бы у него были друзья-ровесники, если бы он не лежал на спине в огромном пустынном доме, живя в атмосфере полной страха, среди невежественных, тяготившихся им людей, он понял бы, что его страх и его болезнь были плодом его воображения. Но он лежал часы, дни, месяцы, годы, лежал и думал о себе, о своих болях, усталости. И теперь, когда рассерженная черствая девочка упрямо настаивала на том, что он вовсе не так болен, как ему кажется, ему действительно показалось, что она говорит правду. «Я вовсе не знала, — вставила сиделка, — что ему казалось, будто у него на спине шишка. У него спина слабая, потому что он не хочет попробовать сесть. Я тоже могла бы сказать ему, что у него на спине нет никакой шишки». Колин всхлипнул и слегка повернул голову, чтобы посмотреть на нее. «Правда? Могла бы?» — спросил он жалобно. «Да, сэр. Вот тебе!» — сказала Мэри и тоже всхлипнула. Колин снова спрятал лицо и с минуты лежал неподвижно, глубоко и нервно дыша. По его лицу струились крупные слезы и смачивали подушку. Эти слезы значили то, что он испытывал странное, великое облегчение. И через некоторое время он снова обернулся, взглянул на сиделку и, странное дело, заговорил с нею вовсе не как Раджа. «Как вы думаете, я буду жить и вырасту большой?» Сиделка не отличалась ни умом, ни добротой, но сумела повторить слова лондонского доктора. «Вероятно, если будете делать, что вам прикажут, не будете давать себе воли и будете подолгу на свежем воздухе». Припадок Колина прошел. Он ослабел и устал от плача. И это, вероятно, несколько смягчило его. Он протянул руку Мэри, вспышка которой тоже прошла, вследствие чего она тоже смягчилась. Ее рука тоже потянулась к нему, так что между ними произошло в некотором роде примирение. «Я буду выходить с тобой, Мэри», — сказал он. «Я буду любить свежий воздух, если можно будет найти...» Он вовремя остановился, чтоб не сказать «таинственный сад», и докончил. «Я бы хотел выйти с тобой, если Дикон придет и повезет мое кресло. Мне так хочется видеть Дикона и его лису и ворону». Сиделка поправила смятую постель, взбила подушки, потом приготовила Колину и Мэри по чашке бульона. Миссис Медлок и Марта ушли. Сиделке тоже, очевидно, хотелось уйти после того, как все было прибрано. Она была здоровая женщина и не любила, чтобы ее лишали сна. Она зевнула и поглядела на Мэри, которая придвинула свой большой табурет к кровати Колина и держала его за руку. «Теперь иди к себе и выспись», — сказала она. «Он скоро уснет, если не слишком взволнован. А я сама лягу в смежной комнате». «Хочешь, я спою тебе ту песенку, которой я научилась у моей Аэ», — шепнула Мэри Колину. Его руки слабо пожали ее пальцы, и он умоляюще взглянул на нее своими усталыми глазами. «О, да!» — ответил он. «Это такая нежная песенка! Я через минуту усну». «Я его убаюкаю», — сказала Мэри, зевавшей сиделке. «Можете идти, если угодно». Через минуту сиделки уже не было в комнате, и как только она вышла, Колин опять протянул руки к Мэри. «Я чуть было не сказал, — сказал он, — но вовремя остановился. Я не буду разговаривать и скоро усну. Но ты сказала прежде, что хотела рассказать мне много хорошего. Ты уже, как ты думаешь, узнала ли ты что-нибудь, как найти дорогу в таинственный сад?» «Да», — ответила она, — «кажется, узнала. И если ты теперь уснешь, я тебе завтра скажу». У него задрожали руки. «О, Мэри!» — воскликнул он. «О, Мэри! Если бы я только мог попасть туда, я бы остался в живых и вырос большой. Знаешь что? Вместо того, чтобы петь мне песню «Аэ», можешь ты мне рассказать совсем тихонько, как тогда, в первый день, как там, по-твоему, в этом саду? Я уверен, что это меня усыпит». «Да? Закрой глаза», — ответила Мэри. Он закрыл глаза и лежал неподвижно. Она взяла его руку и начала говорить очень медленно и очень тихим голосом. «По-моему, сад был так давно запущен, что там все одичало и красиво переплелось. По-моему, розы все тянулись вверх, все вверх, и теперь свешивается вниз с ветвей стен и расстилаются по земле, как странный серый туман. Некоторые умерли, но многие живы, и когда настанет лето, там будут настоящие фонтаны и занавеси из роз. По-моему, там, из глубины земли, пробиваются подснежники, лилии и ирисы. Теперь, когда настала весна, там, может быть...» Ее тихий голос успокаивал его. Она заметила это и продолжала. «Может быть, там в траве виднеются крокусы, пурпурные и золотистые, даже теперь. Может быть, листья уже распускаются. Может быть, серый цвет уже исчезает, и все обволакивается зеленой дымкой. Все вокруг. И птицы прилетают поглядеть на сад, потому что там тихо и безопасно. И, может быть, закончила она очень медленно и тихо, малиновка нашла себе подругу и вьет гнездо. И Колин уснул.